Разбудил меня шум. Не гул огромной мастерской, который едва проникал в камеру, другой звук, тихий, но раздававшийся неподалеку. Я резко сел на лежанке, сбросил с нее ноги. Донесся тихий стук, шуршание, словно струйка каменного крошева просыпалась на пол. Луч света проник в камеру сквозь трещину в стене, скользнул по двери, по краю лежанки зацепив мои ноги, двинулся дальше и рывком вернулся обратно. «Ну, наконец-то!» — произнес знакомый голос снаружи. «Задолбалась я тут качаться, как паук на ниточке!» Вскочив, я бросился к трещине. Выглянул в нее и сказал: «Пауки не качаются на ниточках». Снаружи маячило смуглое лицо. Оно то отодвигалось дальше, то почти приникало к дыре. Когда голова в кожаном шлеме снова отодвинулась, в пещеру проник луч карбидного фонаря. Он погас. Раздался шорох, и снаружи задрожал яркий трескучий огонек. «Так, музыкант, времени тебе все объяснять, ну, вообще нету. А ну, быстро назад, ща оно рванет!» Разглядев динамитную шашку в руках Эви, я бросился прочь. Застучали камешки, когда цыганка вонзила взрывчатку в трещину снаружи. «Ты сдурела!» — крикнул я, ныряя под лежанку. «Наверх меня поднимайте!» — прокричала она. «Обратно давайте!» Я забился под стену, вжался в нее, прикрыв голову руками, зажмурившись и разинув рот, шашка рванула. Даже сквозь ладони взрывная волна больно ударила по ушам. Жар опалил затылок и кисти. Голову на миг будто сдавило тисками. По лежанке застучали камни. В голове неразборчиво прозвучало: «Перенастройка!» Мигнула и погасла сетка из светящихся линий. «Голос!» — крикнул я. Сетка больше не возникала. Голос молчал. Зато сквозь царящий в голове гул прорвался крик Эви. «Музыкант, сюда давай!» Выбравшись из-под койки, я тряхнул головой. Чихнул. Яркий луч пробил пыльный сумрак, резанул по глазам. «Убери фонарь!» Я заслонился рукой. Луч ушел в сторону. Трещина в стене стала дырой. За ней на фоне черного неба висела на тросе Эвитта Галекс. К ремню ее была пристегнута карбидная лампа и кобура с револьвером. «Как ты, доставщик?» Я подошел к дыре и оперся о стену. Гул в голове не стихал, перед глазами плыли круги. Из-за двери камеры донесся топот ног и голоса. «Альп, быстрее хватайся за меня!» «Хвататься за тебя?» «Можешь дважды не повторять, сейчас схвачусь». Гул в голове утих, но чувствовал я себя все еще несколько ошарашенным. Вместо кругов перед глазами теперь вспархивали звездочки, левое веко дергалось, непроизвольно вздрагивали плечи. Сцепив зубы, я просунул руку в дыру, ставшую после разрыва раза так в три больше, и схватил Эви за горло. И хрипнул: «Предательница! Прекращай!» Она двинула меня кулаком в живот. Дыхание перехватило. Согнувшись, я чуть не выпал наружу. Эви вцепилась в мои плечи, притянув к себе, зашипела в ухо. «Я не могла про это оружие своим не рассказать. Ты что, не понимаешь? Небоходы меня спасли когда-то. Человеком сделали». «Так чего здесь появилась человек?» — просипел я, хватая ртом воздух. «Чего-чего? Совесть замучила. И вообще, интендант с городским управителем против Браги пошли. А командор наш... Да он лучший человек на свете! Короче, держись и давай сваливать!» На Эве была напялена упряжь из ремней, пропущенной подмышками и через грудь. К поясу карабином пристегнут толстый жгут с кольцами. Вверх из-за головы цыганки уходил трос. Схватив жгут, я развернулся спиной к ней, подпоясался, продев свободный конец в кольца, и затянул узел на животе. В дверном замке скрежетнул ключ, лязгнул засов. «Привязался! Давай!» Эви отцепила с пояса лампу, взмахнула ей пару раз, направив луч вверх. Дверь в камеру распахнулась. Я выхватил револьвер из кобуры на ремне Эви и жахнул по завалившим в камеру людям в синих френчах. Но тут жгут больно впился в живот, я едва не выронил револьвер, и пуля пошла выше. Мы заскользили вверх вдоль склона, беспомощно вращаясь. Я висел, касаясь затылком живота цыганки. Мимо проплыл деревянный люк, врезанный в камень. Рядом были еще два. Они напоминали ставни, которыми закрывают окна в домах. «Кто нас поднимает?» — задрав голову, спросил я. «Там Карабан с Аютой». «Что еще за Аюта?» «Его племянница. Мы вместе учились в летной академии. Луч карбидной лампы скользил по склону. Я снова поднял голову, упершись в живот Эви теменем, уставился вверх. Закрывая звезды, высоко над нами темнел большой круг. Ну да, это же та штука. Дисколет или как там его. Короче говоря, летающая крепость. Значит, мы на восточном склоне Улья. Но трос шел не к дисколету. Гораздо ниже его на склоне был уступ, над которым торчала короткая штанга, на конце которой мерцало пятно тусклого света. Оттуда доносился скрип лебедки, а еще на конце штанги маячили два силуэта. «Где Разин?» — спросила Эви. «Я думала, вы в одной камере». Ягр сказал, чтобы его отвели на балкон. Они так называют. Внизу грохнул выстрел. Из дыры, оставшейся уже довольно далеко, высунулась голова. Направив револьвер вниз, я дважды вдавил спусковой крючок. Кажется, не попал, но голова убралась обратно. Сверху долетел голос Карабана. «Что у вас?» «Со мной доставщик!» — прокричала Эви. «А Разин?» Рев моторов прервал ее. Две ветки вынеслись из-за обрыва вверху, заложили крутой вираж и нырнули обратно. Под фермами, на которых лежал дисколет, включились прожекторы. Толстые лучи протянулись в небо, заметались, скрещиваясь и расходясь. Донеслись щелчки далеких выстрелов. «Карабан!» — закричала Эви. «Что там происходит?» Вместо «Карабана» ответил тонкий женский голос. «Пилоты сцепились с людьми Ягора! Хотят освободить командора!» «Осторожно!» — выкрикнул я. Сбоку от уступа с лебедкой был еще один, длинный и узкий. На нем появились несколько человек в синей форме, с фонарями и ружьями в руках. Мелькнули вспышки выстрелов. Уступ приближался. Я уже отчетливо видел седоусого «Карабана», который крутил ручку подъемного механизма, и маленькую девушку рядом с ним. Она выстрелила из пистолета. Я поднял револьвер, но последовать ее примеру не смог. Патроны закончились. Один из стоявших на выступе вскрикнул, схватился за второго, тот отбросил его руки и раненый кувыркнулся с края. С придушенным воплем он пролетел мимо, попытавшись на ходу вцепиться в нас с Эви, и пропал в темноте под ногами. Его место на выступе занял человек с толстой трубой на плече. «Ракетомет!» — заорал я. Карабан перестал крутить лебедку. Аюта исчезла из вида, должно быть, спряталась за катушкой с тросом. В склоне, прямо передо мной, вверх откинулась крышка люка, из которого высунулся ствол. Выпустив револьвер, я схватил ружье за цевье и рванул в сторону. Выстрел опалил щеку, у меня заложило правое ухо, трос закачался, Эви завопила. Рванув ружье на себя, я согнул ноги и врезал каблуками по кучерявой голове небохода в синей форме. Тот выпустил оружие. «Берегись!» — крикнула Эви с перепугу, вцепившись в мои волосы на темени. Я схватил ружье одной рукой, второй обхватил крышку. Бабахнул ракетомет. На уступе с лебедкой полыхнуло пламя. Мимо нас со свистом пролетела шестерня. За ней рухнула катушка с тросом. Я перехватил ружье за ствол и ложе и повис на нем, как на перекладине, зацепившись за люк. Охнул, когда жгут впился в поясницу и едва не сорвался. За спиной застонала Эви. Где-то под ней, болтаясь на тросе, о склон глухо ударяла катушка. Я качнулся, поставил ноги на нижний край проема, кряхтя пролез в люк, втягивая Эви за собой. Оказавшись внутри, мы повалились на каменный пол рядом с оглушенным небоходом. Я лег на бок, обхватил Эви за шиворот, подтянул к себе, вытащил кинжал из ножен на поясе небохода и спорол перевязь с ее спины. Тяжелая катушка тут же утянула ремни в проем. Я разрезал жгут и поднялся, хватая воздух разинутым ртом. Мы находились в начале короткого коридора, в проеме на другой его стороне виднелась дальняя стена пещеры. Я помог Эви подняться. Небоход зашевелился, застонал, и цыганка без раздумий вмазала ему каблуком по голове. Он затих. Я присел на корточки. Оба сердца колотились, как сумасшедшие, руки дрожали. «Как думаешь», — сказал я, переворачивая небоходы на спину, — «если переоденусь в их форму, нам это как-то поможет?» «Давай», — кивнула Эви. Пока я облачался в синий френч, цыганка пересекла коридор и выглянула. Не оборачиваясь, она сказала: «Говоришь, Разина отвели на балкон Ягора? Тогда он рядом».